Следовало бы развернуться и выйти. Но Петр Ильич продолжал. «Я пошел за вами следом, но на бульваре вы исчезли». «За кем вы пошли?» — переспросил юноша, смерив странного пожилого господина пристальным взглядом своих серо-зеленых, близко посаженных глаз. «За моей подругой?» Может быть, девушка сидела здесь, в кафе, под зеркалом в позолоченной раме, поставив перед собой стакан с зеленоватым напитком, а молодой человек ждал, когда ее уведет фраер, чтобы утром встретиться с ней и забрать у нее деньги. «Я пошел следом за вами обоими», — ответил Петр Ильич, «потому что вы оба мне понравились». «Значит, и за мной тоже?» — спросил юноша без всякого кокетства, по-деловому и с враждебным, чуть ли не злым выражением лица. К своему собственному ужасу Петр Ильич ответил. «В первую очередь за вами». На это юноша сухо произнес. «Вот как?» Петр Ильич молчал. «Я мог бы спросить его, не хочет ли он составить мне компанию», — думал он. «Возможно, он рассердился бы. А может быть, сказал бы, это тоже можно организовать». Причем сказал бы это, не моргнув глазом. Пышная француженка за стойкой насмешливо посмотрела на седобородого господина и юношу. «Вы русский», — заметил молодой человек. Лицо его оставалось суровым, но он рукой прикоснулся к руке преследовавшего его пожилого господина. «А как вы заметили?» — спросил Петр Ильич. «Я знаком со многими иностранцами», — сообщил юноша, на лице которого промелькнуло отвращение, как будто ему было неприятно вспоминать о своем общении с приезжими. Он протянул руку за стаканом с зеленоватой жидкостью, стоящим перед ним. Рука его была худой, жилистой и немного грязной. «Вы хотите еще что-нибудь выпить?» — спросил Петр Ильич, когда юноша залпом осушил свой стакан. «Да», — ответил он и с презрительным, даже враждебным выражением лица обратился к девушке за стойкой. «Еще два абсента, Леоне, мне и господину». Петру Ильичу тоже налили зеленоватого зелья. Пару минут они стояли молча. Петр Ильич разглядывал юношу. Его пышные, матово-белокурые волосы были коротко пострижены на висках и на затылке. Это Петр Ильич заметил еще в цирке. Под узкими серо-зелеными глазами сильно выступали скулы. Лоб был гладкий и красивый, что еще больше подчеркивало несовершенство мягкого и короткого подбородка. Довольно широкое, еще очень молодое, но уже изможденное, уже теряющее свою свежесть лицо, было блеклым. Между веками и бесцветными бровями легли розово-голубые тени, и только упрямо надутые губы темно-красного цвета резко выделялись на фоне гладкого лба, бледных щек и тусклого взгляда. Юноша был невысокого роста, намного меньше Петра Ильича, и худощав. Под приталенным костюмом узкого покроя угадывалось спортивное гибкое тело. Он стоял в небрежной и в то же время напряженной позе, скрестив ноги и слегка наклонив голову, как бегун на старте, обхватив стакан жилистыми натруженными руками. «А вы француз?» — поинтересовался Петр Ильич. «Я парижанин», — ответил юноша, не отрывая тусклого проницательного взгляда от стакана. «Но моя семья приехала сюда издалека, с Балканского полуострова», и он взмахнул красивой неухоженной рукой, как будто изображая, из какой мрачной местности происходила его семья. «Правда, теперь у меня родни совсем не осталось», — добавил он неожиданно заученным, неестественным и жалостливым тоном. «У вас есть занятия?» — поинтересовался Петр Ильич и тут же рассердился сам на себя за неудачно поставленный вопрос. «Вы где-нибудь работаете?» «Я работал в цирке», — юноша продолжал смотреть в стакан. Наверное, он лгал. «Вообще-то я хотел стать музыкантом. Я играю на флейте». Он нежно улыбнулся, как будто умиленный воспоминанием о флейте. Нет, это была не ложь. «Вы хотели стать музыкантом», — повторил Петр Ильич, глядя на собеседника. «Это была бредовая идея», — сказал юноша злым хрипловатым голосом со свойственным ему мрачным выражением лица. «Он хотел стать музыкантом. И, может быть, у него большой талант. Почему бы нет? Он похож на талантливого человека. Ему можно было бы покровительствовать. Он наверняка заслуживает этого не меньше, чем какой-нибудь Сапельников, а, возможно, даже и больше. В нем куда больше обаяния». «А вы чем занимаетесь?» — спросил юноша. «Вы наверняка писатель или что-то в этом роде». И тут последовал резкий, нежно-надменный смех Апухтина, смех злого гения, обладающего необъяснимой властью над Чайковским. «Я мог бы оставить его при себе, позаниматься с ним. Может быть, из него вышел бы толк». Поскольку незнакомец не отвечал, а вместо этого впал в раздумье, юноша спросил напрямую, без обиняков. «Ну что, вы возьмете меня с собой?» Петр Ильич залился краской. Девушка за стойкой, немая, насмешливая свидетельница его странного приключения, не могла не услышать недвусмысленного вопроса. Ему было очень неудобно. Несколько не впопад он ответил. «Но ведь уже так поздно». Он достал свои красивые часы, причем не столько для того, чтобы узнать время, сколько для того, чтобы время выиграть и убедиться, что его самая прекрасная вещь, его талисман, еще при нем. Он отщелкнул узорную крышечку часов и в тот же момент ужаснулся алчному взгляду, которым юноша буквально пожирал прелестную вещицу из золота и платины. Дрожащей рукой Петр Ильич засунул часы обратно в карман. «Он украдет мои часы, если я возьму его с собой», — неожиданно осознал он, стирая со лба пот. «Этим все и кончится. Никакой дружбы на всю жизнь, никаких педагогических попыток его спасти и сделать из него великого мастера. Ничего подобного не будет. Все это надувательство и самообман. Он украл бы мои часы, и на этом кончилось бы мое великое приключение. Вот и вся благодарность за растраченное чувство. Конечно, могло бы случиться еще что-нибудь более ужасное. Я сегодня видел особенно много нищих и жуткую беременную женщину, а это приносит несчастье. Совершенно точно случилось бы что-нибудь ужасное. Он убил бы меня, если бы я хоть на секунду заколебался и не сразу отдал ему часы. Он задушил бы меня, ведь хотя он и не высок ростом, но силен, ловок и очень зол. Я же чувствую, он уже сейчас меня ненавидит и прицеливается, как бы потом поудобнее ухватить меня за горло. «Разумеется», — подумал Петр Ильич, поспешно опустошая стакан с мутной зеленоватой жидкостью, анисовый привкус которой был ему неприятен. «Конечно, быть удушенным им — это не самая ужасная смерть. Злой демон, сильный и ловкий, набрасывается на тебя, у тебя темнеет в глазах, и тут он предстает перед тобой в истинном своем облике, ангела-душителя. Ты задыхаешься, ты погибаешь. Да, ты погибаешь. О, спасение! Но согласован ли в этом случае твой уход с тем, кто определил твою миссию?» «Ну уж нет, на это и надеяться смешно. Ведь он сделал свой выбор еще тогда, более 10 лет тому назад, когда ты, бросая ему вызов, зашел в ледяную воду, а в итоге только промерз и простудился. А теперь тебя якобы должен задушить апухтинский смех и его пагубное обаяние. Так просто торжества демону не достичь, старина. Не выйдет Апухтин, мой падший ангел». Тут Петр Ильич ощутил нарастающее чувство протеста, которое, наверное, всего один раз в жизни овладевало им с такой силой. Было это именно тогда, когда картина его жизни и его долга вдруг так неожиданно и так естественно открылась его взору, когда он нашел в себе силы порвать дружбу с падшим ангелом Апухтиным. Мысли его продолжали свое стремительное течение. «Мы теперь уже не такие беспомощные, как раньше. Мы знаем, что нам еще немало предстоит совершить, что это немалое принесет нам славу, эту меланхолическую награду. А ты, мой юный друг, при всем твоем очаровании умрешь в бесславии». Чем меня тогда так взволновала коротенькая пульсирующая мелодия из сонаты моего друга Грига. Нужно уметь постоять за себя. Поскольку странный пожилой господин продолжает колебаться, юноша повторяет свой вопрос. «Ну как? Возьмете меня с собой?» При этом, наверное, думает о красивых часах. Его узкие, блеклые, злые глаза смотрят выжидающе и с некой задоринкой, манящей, таинственной и довольно опасной. Кожа между бровями и ресницами его кажется серебристо-розовой, с перламутровым отливом. «Я нынче устал», — отвечает пожилой господин с невинной улыбкой. «Мне спать хочется». Юноша неприязненно искривляет рот и обиженно опускает глаза, а иностранец добавляет. но я обязательно хочу вас видеть, дорогой мой. Пожалуйста, зайдите ко мне завтра в первой половине дня. Меня зовут Юргенсон. Я остановился в отеле «Дюрин» на Вандомской площади. Вы там спросите у консьержа.